Глава шестая. Сергей Андреевич проснулся, как просыпаются люди с устойчивыми внутренними часами. Без будильника, без резкого пробуждения, без остаточной сонливости. Это было больше похоже на включение системы, чем на выход из сна. Профессор лежал с открытыми глазами, пока за окнами еще только начинался мартовский день. Серый, сдержанный, холодноватый, но уже не зимний. Свет пробивался в комнату сквозь плотные шторы, рассыпаясь по стене рассеянным блеском, неярким, почти стерильным. Воздух был сухой, с легким привкусом утреннего тепла. Едва слышно работал радиатор. Все в этой тишине было правильным, размеренным, как в хорошо отстроенном оркестре. Мужчина откинул одеяло, сел на край кровати, провел ладонью по лицу. Не торопясь поднялся, подтянулся, не для разминки, а чтобы на секунду почувствовать тело, мышцы, связки. За ночь профессор почти не двигался. Как всегда, спал на спине, с вытянутыми ногами, в той же позе, в которой лег. Он подошел к окну, чуть раздвинул штору. Город еще спал наполовину. Элитные фасады соседних домов светились тускло, где-то внизу мерцал вход в метро, прохожих почти не было. Москва на рассвете казалась приглушенной, но собранной, как женщина, не снявшая макияж после вечернего выхода. В ванной Сергей включил воду и подошел к зеркалу. Отражение не удивило. Знакомое лицо, ровные черты, прямой взгляд. Легкая синь под глазами, тонкие морщины у переносицы, седина у висков – все было привычным. Он плеснул воду на лицо, долго держал ладони у висков, чувствуя, как тепло постепенно возвращает кожу к жизни. Душ, прохладный, резкий, окончательно вымыл остатки сна. Подсушившись полотенцем, Воронин оделся в домашние брюки и рубашку из мягкого хлопка и направился на кухню. Кофемашина уже работала. Ольга всегда вставала на 10 минут раньше и за эти 10 минут успевала наладить весь бытовой порядок. У нее была поразительная способность делать все так, словно дом – это сцена, где нельзя ошибаться в репликах. Хозяйка стояла у стола в халате из гладкой ткани цвета слоновой кости. Ее волосы были идеально собраны, лицо свежее с легкой, почти незаметной косметикой. На плите тихо булькал чайник. На столе свежее яблоко, нарезанный хлеб, стеклянная вазочка с медом, подогретые тарелки. «Доброе утро», — сказала она, не оборачиваясь, только слегка повернув голову. «Доброе», — ответил супруг, проходя к своему месту. Виктория уже сидела за столом. Светлый свитер, волосы в пучке, глаза устремлены в экран планшета. Девушка ела быстро, но без суеты, чередуя ложки каши с редкими взглядами в сторону родителей. Между ней и матерью витала легкая напряженность. Не конфликт, но осторожное дистанцирование. Типичное утреннее равновесие. Каждый занят собой, но никто не вторгается в чужое пространство. «Пап», — сказала она, между делом не поднимая головы, — «я уезжаю в пятницу. Казань. Архитектурный конкурс. Все уже согласовано». Сергей не удивился. В голосе дочери была та уверенность, которая всегда предшествовала сообщению о принятом решении. «Кто едет?» «Мы четверо. С руководителем. Группа от института. Я подала заявку заранее, прошла отбор. У нас будет отдельная секция». Ольга села напротив, в ее движениях была выверенная деликатность. «Мы уже все обсудили. Место безопасное, сопровождающие есть. Программа прозрачная, поездка официальная». Профессор молча кивнул, поднес чашку к губам, отхлебнул кофе. Крепкий, ароматный, без сахара. Тот вкус, который не нуждался в пояснениях. «Расписание есть?» — уточнил отец, глядя в сторону окна. «Есть, я скину. Жилье забронировано, билеты на руках». «Хорошо. Подтверди все детали до вылета». Девушка ничего не ответила. Продолжила есть. Из спальни появился Александр, одетый, как всегда, безупречно. Рубашка, темные брюки, гладко выбритые, с легким запахом парфюма. Молодой человек прошел мимо, только кивнув, налил себе кофе, открыл блокнот и сел за угол стола. «Ты когда выезжаешь?» — спросил Сергей. «Через 40 минут. Сегодня встреча с представителями департамента образования. Будем защищать прототип». «Кто будет с вашей стороны?» «Я и Юля. Она отвечает за методическую часть, я за структуру. Документы подготовлены». «Уверен, что она справится?» «На этом этапе да. Дальше будем смотреть». Ольга молча поставила перед мужем тарелку с омлетом. Все происходило в ритме, где не было места раздражению. Каждый делал свое, не мешая другим. Утреннее взаимодействие семьи Ворониных больше напоминало корпоративную планерку. Четкие фразы, понятные ожидания, минимум эмоций. Когда все закончили, Александр ушел первым. За ним Виктория, забросив рюкзак на плечо. Хозяйка осталась на кухне, собирая посуду и проверяя сообщения на планшете. Сергей остался на кухне. Телевизор на стене включился с первого нажатия. Новости, курс валют, хроника происшествий. Ведущий говорил с привычной интонацией. Спокойной, ровной, немного скучающей. Профессор убавил громкость, чтобы голос не мешал, но создавал ощущение присутствия. Он остался за столом, поставил локти на поверхность и, не отрывая взгляда от телевизора, тихо произнес. «Очередной скандал в правительстве. Думаешь, это утихнет до конца недели?» Ольга, не отрываясь от экрана планшета, «Все как всегда. Шум, обвинения, пара отставок. Потом все снова вернется на круги своя». Сергей кивнул и бросил беглый взгляд на ведущего, который плавно переходил от одной темы к другой, будто вычитывая заранее утвержденный сценарий. Новостей было много, но ни одна не казалась важной. «Все это напоминает мне цирк с репризой», — сказал он, откинувшись на спинку стула. «Каждый день новые лица, а программа та же». «Зато билеты бесплатные», — заметила Ольга, и уголки ее губ едва заметно дрогнули. «И выхода нет», — добавил он, — «разве что выключить экран». «Но ведь не выключаешь», — ответила она спокойно. Он пожал плечами и продолжил наблюдать за движущимися картинками на экране, не вникая, но и не отворачиваясь. Погода на неделю, интервью с министром образования, рецензия на театральную премьеру. Читал он невнимательно, скорее просматривал, впитывая общее настроение. Все в городе продолжало двигаться как положено. Ни сбоев, ни скандалов. Даже новости были выверенными, гладкими, без кричащих заголовков. Со стороны раковины доносился мягкий звон фарфора. Ольга разговаривала с кем-то по видеосвязи тихо, вполголоса. Мужчина слышал только обрывки слов. «Прислали макет. В понедельник уточню. Да, проверим на поставке». Все это было ее зона ответственности, и супруг не вмешивался. День начинался обыденно. Чисто, точно, без неожиданностей. Время шло, как часовой механизм, ровно, без опозданий, без скачков. Профессор вздохнул, допил остывающий кофе и снова взглянул в окно. Ничто не предвещало беды. На кухне было тихо. Только голос диктора с экрана продолжал медленно прокручивать события ночи. Сначала о пробках на въезде в центр, потом об очередной реформе налоговой политики, потом о погоде. Слова текли ровно, почти без интонации, как шелест воды в ванной. Не для смысла, а для ритма. Ольга уже вышла, оставив на столе последний чистый бокал, и теперь, вероятно, запиралась в спальне. Перед зеркалом, в своем утреннем молчании, где макияж был единственной формой защиты. Сергей сидел в той же позе. Спина прямая, локоть на столе, чашка давно опустела. Мужчина не смотрел на экран, но все слышал. Рядом в отработанной тишине лежал телефон. Черный, тяжелый, с едва заметной царапиной на стекле. Аппарат не вибрировал. Просто молчал, как ждут люди, знающие, что за их спиной уже кто-то стоит. И вдруг короткий толчок. Вибрация не была долгой. Ее хватило ровно на то, чтобы звук пластиковой задней крышки, ударившейся о деревянную поверхность стола, прозвучал гулко и пусто, как капля в подвале. Экран загорелся. Бледный, как лицо покойника, он выдал строку с именем отправителя — Диана Лосева. Профессор не сразу понял. Вгляделся, поднес телефон ближе. Имя не исчезало. Он ощущал, как мышцы на лице замирают, будто забыли, как двигаться. Казалось бы, ничего особенного. Девушка могла писать. Девушки всегда писали. Гневно, на ходу, с нажимом. Но что-то в этом имени, в этом свечении, в этой тишине было неправильным. Сергей почувствовал, как по затылку пробежал холод. Рука профессора поднялась сама. Движение было медленным, как в густом воздухе. Палец провел по экрану. Разблокировка прошла сразу, как будто телефон ждал. Знал, готовился. Сообщение было одно. Короткий текст, написанный без эмоций, без обращения, словно автор не нуждался в объяснениях или уточнениях. «Я всегда зачищаю твой беспорядок. Надеюсь, это напомнит тебе, кто здесь действительно силен». Он перечитал. Еще раз. Потом снова. Слова оставались теми же, но в них возникла глубина. Какая-то чернильная вязкость, в которой каждый слог будто прилипал к сознанию. Сергей чувствовал, что не понимает. Не сразу. Но что-то в этом было знакомым. Интонация? Смысл? Угроза? Голова отказывалась связывать строки. «Зачищаю твой беспорядок». К горлу подкатилось раздражение, медленное, глубинное, накапливающееся изнутри. Его провоцировали открыто и хладнокровно, прямо у него дома, в этой, казалось бы, защищенной утренней обстановке, которая внезапно перестала быть безопасной. Воронин почти бросил телефон на стол, но в этот момент из телевизора долетел фрагмент фразы, который он сначала не понял, но тело уже знало, что услышало что-то важное. Как сигнал среди помех. Мужчина потянулся к пульту, добавил звук. Голос диктора стал громче. Утром в городском парке было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, личность погибшей установлена. Это студентка местного университета 22 лет, Диана Лосева. На экране появляется ее фотография. Студенческий снимок с пропускной карточки. Темные волосы, прямой взгляд, легкая тень улыбки. Изображение остается несколько секунд, пока голос за кадром продолжал. По словам оперативников, тело оказалось изуродованным. Глаза были выколоты, сердце вырвано. На теле зафиксированы множественные следы пыток, нанесенные, вероятно, еще при жизни. Следователи пока отказываются от комментариев, ссылаясь на закрытый статус дела. Профессор не дышал. Диктор продолжал, но слова перестали иметь форму. Они смешались, теряя очертания и смысл, словно сливались в единый поток лишенных цвета слов. Перед глазами оставались только экран, голос диктора и то самое имя — Диана Лосева. То самое, что несколько секунд назад он увидел на экране своего телефона. То, что еще мгновение назад читал в сообщении. Имя, которое теперь, после всего услышанного, не должно было появляться на экране, потому что принадлежало мертвой. Мужчина опустил взгляд на телефон, экран все еще был включен. Строка сообщения четкая, резкая, будто начерченная гвоздем по стеклу. Пальцы похолодели. Воздух в кухне стал гуще. Кажется, стены немного сдвинулись. Пространство сузилось, как коридор, в момент, когда ты понимаешь, что назад дороги нет. Сергей посмотрел снова и прочитал имя. Диана Лосева. Осознание, что девушка мертва, пришло не сразу, но стремительно навалилось, когда звуки диктора окончательно слились в гул. Воронин знал. Не потому, что диктор сказал, потому что все сошлось. Время, тон, слова. Тишина, которая возникла после вибрации. Она была такой, какой не бывает, когда просто приходит СМС. Внезапно память подсунула деталь, которую разум еще не осознал. На столе, прямо рядом с телефоном, все это время лежал нож для масла. Небольшой, с гладким, тускло поблескивающим лезвием. И теперь, когда тишина сгущалась, как перед бурей, взгляд Воронина скользнул по отражению в стали. Оно показалось ему искаженным, чужим, будто не принадлежало ему. В этом лице не было ни глаз, ни черт, только размытая тень, глядящая из глубины металла. Профессор поднялся. Слишком резко. Стул сдвинулся с глухим скрежетом. Кофейная чашка качнулась, коснулась блюдца, звякнула, будто подала знак. Он не слушал. В голове шумело. Мысленно Сергей пытался отмотать события, просчитать, представить, что это ошибка, что это розыгрыш, что это совпадение. Но экран не лгал. И голос диктора продолжал, как будто в подтверждение. Тело найдено в глубине лесополосы, вдали от основных аллей. По предварительным данным, девушка была жестоко избита. Следователи от комментариев воздерживаются. Сергей замер. Внутри него что-то оборвалось, и холод начал подниматься снизу, от самых пяток. Он в этот миг понял. Сообщение, которое он только что прочел, пришло уже от мертвой Дианы. Он ощутил, как внутри него раскрывается пустота. Медленно, методично, без шансов на объяснение. Теперь все стало на свои места. Не совпадение, не ошибка. Это действительно было от нее, от той, о чьем изуродованном теле только что говорили в эфире. Воронин почувствовал, как сжались виски. Сердце, будто осыпавшись в грудной клетке, отозвалось глухим толчком. Он попытался вздохнуть. Не смог. Воздух стал вязким. Рот пересох. Пальцы все еще держали телефон, хотя взгляд уже не возвращался к экрану. Мир вокруг перестал быть фоном. Он стал декорацией, через которую проступало что-то иное. Нечто подошло ближе, чем должно. Сергей знал это ощущение. Он чувствовал его в снах, в воспоминаниях. В той части себя, которую обычно держал, за стеклом. Но сейчас стекло треснуло. Профессор стоял посреди кухни, словно в темной комнате, куда кто-то вошел, но не назвал себя. И он знал, что не один. Он сидел все там же, за кухонным столом, как будто привязанный к месту. Воздух в помещении словно сгустился, сделался липким, как пролитый сироп, и прилипал к коже. Остывшая чашка, телефон, тень на стене. Все казалось неподвижным, застывшим, как экспозиция в музее смерти, куда он почему-то попал, не покупая билета. Пальцы слегка подрагивали, не от холода, от чего-то иного, чего он еще не осмеливался назвать. Мысли будто спотыкались, как человек, бегущий по разбитой мостовой. Каждая попытка осознать происходящее заканчивалась резким отскоком и глухим внутренним стуком. Он не мог собраться. Все вываливалось из рук. Да и руки были чужими, слишком легкими, будто в них больше не было костей. Он заставил себя дышать. Вдох, медленно, выдох. Тепло не возвращалось. Даже пульс, казалось, сбился, перескакивал, терял такт. Сергей попробовал сосредоточиться на чем-то внешнем, на краях салфетки, на блике света от телевизора, на чуть колыхающейся шторе, которая почему-то напоминала занавес, скрывающий чью-то тень. Но все скользило, не давало опоры. Ритм утра окончательно сломался. Все произошло в следующий миг. Раздался резкий, уверенный звонок домофона, хлесткий, неожиданно вломившийся в глухую тишину квартиры. Сергей вздрогнул. Не просто вздрогнул. Дернулся всем телом, словно ток прошел через позвоночник. Он не сразу понял, откуда звук. Не связал его ни с чем привычным. Ему потребовалась секунда, чтобы сообразить, что это домофон. Кто-то у подъезда. Он подошел к панели, палец дрожал, но он не позволил себе задержаться. нажал на прием и заговорил почти машинально, как человек, отвечающий на экзамене, не помнящий вопроса. «Да, курьер, у меня для вас письмо. Откройте, пожалуйста, дверь, чтобы я мог подняться и передать его лично». Голос был обыденный, мужской, без выражения, пустой, не молод и не стар, нейтральный, как бывает у людей, произносящих чужой текст. Сергей нажал кнопку. Услышал, как замок открылся. Он мог бы не открывать, мог бы сказать, что перепутали, что его нет, что не ждал. Но он открыл, потому что внутри знал, это все не случайность, это продолжение. Сергей стоял в прихожей и прислушивался. Шаги на лестничной площадке были мягкими, почти неслышимыми, но он различал их. Пульс вновь ускорился, сердце глухо стучало в груди. Когда раздался звонок в дверь, профессор вздрогнул, будто не ожидал, что курьер действительно поднимется. Воронин открыл, не говоря ни слова. Мужчина в серой куртке молча протянул планшет. Сергей расписался, рука едва не дрожала. Бумажный конверт был передан почти бесшумно, и курьер сразу же развернулся, не дожидаясь вопросов, скрылся в глубине лестничной клетки. Он закрыл дверь. Остался на месте, в тишине. Только в пальцах ощущалась тяжесть бумаги, будто в ней было не письмо, а камень. Профессор сжал конверт. Бумага была плотной. Без марки, без адреса, без обратной информации. Только его имя. От руки. Почерк без нажима, ровный, почти канцелярский. Сергей почувствовал, как холод ползет по ладоням. Бумага оказалась живой, теплой, но при этом будто дышащей чем-то липким, тяжелым, как мокрый мех. Вернувшись на кухню, сел, положил конверт на стол. Не торопился вскрыть. Смотрел на него, как на животное, которое может укусить. Мужчина не знал, чего ждал. Ничего не происходило. Просто лежал конверт. Тихо, ровно, спокойно. Но от него шел запах тревоги, тот, который чувствуется не носом, а спиной. Воронин взял нож для бумаги. Конверт открылся не сразу, как будто сопротивлялся. Бумага надрывалась с хрустом. Внутри был только один лист. Обычная белая бумага, согнута пополам, без логотипов, без водяных знаков. Он развернул ее медленно, с тем движением, когда пальцы не хотят слушаться. На листе красовалась всего одна фраза, напечатанная крупным черным шрифтом, выровненная строго по центру страницы. «Я знаю, что ты сделал». Ничего больше. Никакой подписи, ни даты, ни декоративных элементов, только эти слова. Простые, сухие, без попытки смягчить смысл. Они стояли на странице так, будто их вырезали ножом. Прямые, окончательные, как вынесенный приговор. Сергея прошибло. Это не было внезапным толчком. Это было медленное обрушение. Как если бы под полом начали лопаться балки, и он уже не чувствовал, где стоять. Страх не накрыл, он вполз. Проник в тело, как холодный яд, заползая в плечи, сжимая горло, растекаясь по позвоночнику ледяными кольцами. Сергей смотрел на эту фразу, и казалось, что слова начинали двигаться. Не на бумаге, в голове. Будто они знали дорогу, не были просто буквами, а отмычками, вставленными прямо в его сознание. Они не задавали вопросов. Они утверждали, как будто кто-то незримо заглянул под кожу. Пальцы профессора дрожали. Необъяснимо сильно. Не от холода. От осознания того, что письмо не случайно. Оно пришло в нужный момент. Знало адресата и знало цель. Мужчина резко вскочил и начал оглядываться по сторонам. Взгляд метнулся к окну, задержался на двери, потом поднялся к потолку, словно именно в привычных деталях квартиры он надеялся уловить источник, надвигающегося ужаса. Пространство вокруг снова сузилось. Стены будто подались внутрь. Казалось, что сам дом начал дышать, и кто-то наблюдает. Не из-за окна, не через щель, а отсюда, изнутри. Он бросился к письменному столу, рывком открыл ящик, сунул туда письмо, скомкав его, не заботясь о краях. Закрыл, проверил, чтобы ничего не выглядывало. Ладони покрылись потом, по спине стекали капли. Сердце билось в разнобой. Сергей медленно обернулся в кухне. Все было на своих местах. Стул, кружка, выключенный телевизор. Только ощущение чужого оставалось. Как выдох, затаившийся в углу комнаты. Как взгляд, который еще не исчез. Он вел машину так, будто учился этому заново. Неуверенными, но выверенными движениями, заставляя руль поворачиваться с минимальной амплитудой. Город за окнами жил, как ни в чем не бывало. Улицы дышали, машины двигались по полосам, люди переходили дорогу, будто в их утро не вклинилась чужая смерть. Но в его собственное утро она вошла. Не молча и не с извинениями, а громко, грязно, оставляя за собой след, который теперь будет тянуться долго, возможно, навсегда. Светофоры мелькали один за другим беззвучно, как пульсации. Сергей держал руки на руле, плотно, почти болезненно. Кожа под пальцами ощущала обивку, но сознание было где-то в другом месте. В письме, в сообщении, в голосе диктора, в фотографии, что вспыхнуло на экране. Его лицо на этой фотографии осталось спокойным, будто не она, а он умер. Он пытался дышать ровно, но ритм сбивался. В какой-то момент, когда машина остановилась у перекрестка, он просто закрыл глаза. 2 секунды, только чтобы собрать себя. За это время он успел увидеть, как на противоположной стороне улицы кто-то смеялся. Мужчина и женщина шли, прижимаясь друг к другу, как студенты, и его передернуло. Он не понял, почему. У здания университета было на удивление тихо. Тот самый холодный воздух, что держался все утро здесь, будто становился плотнее. Сергей вышел из машины, закрыл дверь и на секунду застыл. Он видел фасад этого здания столько раз, что мог бы нарисовать его вслепую. Но сейчас казалось, что все немного перекошено. Не архитектура, чувство. Проходя через вестибюль, он почти не здоровался, едва кивнул в сторону охранника, который глянул на него с опозданием. Шаги отдавались глухо. Звук подошв будто соскальзывал с плитки, не производя резонанса. Все казалось слишком мягким, как будто реальность приглушили. Он поднялся по лестнице. Один пролет, второй... За это время ни одного человека. Но чем ближе становился коридор кафедры, тем ощутимее становилось напряжение. Оно висело в воздухе, как плотный пар в закрытом помещении. Дверь была приоткрыта. Он вошел. Первое, что почувствовал, — запах кофе и бумаги. Второе — голоса. «Да ты не представляешь, что там было написано. Я тебе говорю, это не журналисты. Это что-то серьезное». «Говорят, тело...» — голос понизился. «Просто ужас. Глаза, сердце, у меня аж мурашки». «А кто это был, знаешь?» «Диана Лосева. У нас на курсе. У Петренко диплом писала, помнишь?» Сергей остановился в дверях, и это движение, остановка, выдало его. Один из коллег посмотрел в его сторону, потом опустил взгляд. Другой замолчал. Больше никто не сказал ни слова. Но взглядов не было. Никто не глядел прямо. Только раз мелькнула пара глаз, как вспышка, и исчезла. Он сделал шаг вперед, как будто ничего не произошло. «Доброе утро», — произнес спокойно. «Да, доброе», — ответил кто-то. «Мужчина, кажется, Глебов, без выражения». Кто-то еще кивнул. Остальные — ничего. Воздух в комнате стал плотным, как вода, которую нельзя вдохнуть. Сергей прошел к своему столу, сел, стараясь не делать резких движений. Все оказалось хрупким. Даже кресло скрипнуло неуверенно, как будто сомневалось, стоит ли его поддерживать. Разговоры продолжились, но уже тише, в другом углу. Обрывки фраз долетали, как ветер, в котором что-то шепчут. В парке. Не могли не заметить. Телефон был у нее, но теперь никто не видел, как она ушла. Он не вмешивался, он только слушал. И в каждом слове слышал не просто новость, не просто обсуждение. Слышал возможную угрозу. Слышал то, что могло стать каплей. Никаких обвинений, ни одного взгляда в лоб, но это было хуже. Когда человек обвиняет, он проявляет себя. Он становится уязвим, а здесь молчаливое смыкание. Они говорили между собой, и каждый казался чуть ближе к правде, чем хотелось бы. Сергей достал из ящика папку, раскрыл. Бумаги внутри были ровно сложены, распечатаны накануне. Курсовая одного из студентов по биохимии. Он смотрел на заголовок, но не читал. Буквы не складывались в смысл. Они были просто формой. Воронин сделал вид, что занят. Он переворачивал страницы, записывал на полях ничего не значащие цифры, но ухо ловило все. И в каждом сказанном слове, в каждой интонации слышался намек. Может, его не было, но страх уже научился слышать не то, что произносят, а то, что думают. «Ты не думаешь, что кто-то мог? Ну, знаешь...» — тихо сказал кто-то с той стороны. «Да ладно тебе. Такие вещи не делаются просто так. Это кто-то с реальной злостью. Ну, так она же... Ну, с ним же вроде. Ты понял?» Сергей не знал, кого имел в виду говоривший, но понял, что понял. Имя не назвали, но все остальное было уже сказано. Слова не нужны, когда страх начинает догадываться. Он поднял глаза. Никто не смотрел. И в этом тоже было что-то невыносимое. День выдался холодным. Февральское солнце обманчиво освещало улицы, будто притворяясь мартовским. Но воздух был по-настоящему зимним. Колкий, сухой, с запахом вымороженной земли, еще не начавшей оттаивать. Сергей стоял на краю кладбищенской аллеи, не приближаясь к людям, словно надеялся, что дистанция способна уменьшить давление. Но оно, наоборот, росло. Пространство вокруг будто медленно сжималось, запечатывая его в узком чужом углу, из которого нельзя было ни выйти, ни исчезнуть. Толпа сгрудилась у черного шатра. Студенты, коллеги, родители, двое мужчин в штатском, молчаливые, неподвижные, как из тюремных фильмов. Все были в черном, в сером, в приглушенном. Воронин ничем не выделялся. Стоял в стороне сдержанный, с поднятым воротом пальто, руками в карманах и застывшим лицом, которое не отражало ни одного чувства. Только внутри трещина. И по ней каждый шаг, каждое движение, каждый взгляд на гроб, словно стук лезвия по фарфору. Гроб стоял в центре. Лаковая поверхность отражала кусочек неба, светлое пятно среди серых фигур. Все было так, как должно быть. Цветы, ленты, музыка. Тихая, натянутая. Голос представителя университета звучал размеренно, без пафоса. Слова о прощении, о скорби, о том, что жизнь продолжается. Сергей не слышал их. Он слышал только удары сердца, как удары земли, которые должны были раздаваться позже, когда крышку опустят в яму. Мужчина чувствовал, как в нем все сжимается. Казалось, что сам воздух выдавливает его изнутри. Он смотрел на гроб, не на поверхность, не на цвет, не на форму, а на сам факт. Диана находилась внутри. Неподвижная, холодная, лишенная взгляда и присутствия, без возможности угрожать, говорить или смотреть. Только замкнутая тишина, в которой скрывалось больше ужаса, чем в любой фразе. но именно в этой тишине его страх. Он не был готов к ее молчанию. Когда она говорила, он мог сопротивляться, мог отмахнуться. Сейчас ничего. Только необратимость. Несколько студентов стояли поодаль, девушки с заплаканными лицами, парни с руками в карманах. Кто-то шептал, кто-то молчал. Он чувствовал, что его замечают. Хотя не каждый, но среди присутствующих определенно находились те, кто все видел. Кто-то бросал на него быстрые, украдкой направленные взгляды, словно знал о том, что между ним и Дианой было нечто большее. Слухи в университете не исчезают, они только крепнут, обрастая подробностями, которые никто не произнес вслух. Они прорастают, укореняются, выживают лучше, чем правда. Он слышал эти взгляды. Это были не просто глаза, а взгляды, в которых ощущался скрытый вес, накопленный, затаенный, способный пробить любую защиту. Сергей сделал небольшой шаг назад, едва заметное движение, словно хотел дать себе немного воздуха, освободить легкие от сдавливающего напряжения. Но вместо облегчения стало хуже. Позвоночник болезненно отозвался, в висках прострелило, пальцы на мгновение онемели, будто утратили связь с телом. Даже ступни под ним будто исчезли. Он ощущал, что проваливается не телом, а изнутри, в какую-то невидимую трещину. Сергей смотрел на крышку гроба и понимал, это последняя грань между ее жизнью и забвением. Финальное прикосновение мира к тому, что еще недавно было телом, голосом, взглядом. Теперь Диана стала объектом. Неподвижным, безответным, безвременным. Он осознал это с болезненной ясностью и почувствовал, как в животе сжалось что-то тяжелое. Ее смерть не освободила его. Наоборот, она сделала ее присутствие неустранимым. Он не избавился от нее, он зафиксировал ее в вечности, а это значит, она никуда не уйдет. Церемония подходила к концу. Голоса стихали, кто-то начал уходить. Кто-то подходил к гробу, чтобы положить цветы. Кто-то держал ладонь на плече другого. Все это — движение, социальные сигналы, попытки смягчить ужас. Но ужас не уходил. Он просто становился глубже, становился фоном. Сергей застыл на месте, словно тело отказалось подчиняться. В ногах ощущалась ватная слабость. Горло сдавливала сухая, колючая пустота. Пальцы спрятались в карманах и сжались в безмолвном напряжении. Он пытался вспомнить, что сказал Диане в последний раз, но память не поддавалась. Все смешалось в беспорядочный поток. Была ли в тех словах угроза? Присутствовал ли страх? Оставалось ли сожаление? Ни одна из эмоций не отзывалась с уверенностью. И именно это, невозможность восстановить смысл прощального момента, причиняло самую мучительную боль. Профессор уловил на себе чей-то взгляд, ненастойчивый и непристальный, скорее теплый, спокойный, не нарушающий личного пространства, а наоборот, заполняющий его мягким присутствием. Он обернулся. Алена стояла совсем рядом, не задавая вопросов и не говоря ни слова. Она просто смотрела на него. Без осуждения, без жалости, с вниманием и человеческим участием, в котором не было ничего лишнего. Она подошла ближе, тихо, так как подбираются к человеку, у которого все внутри рушится, но он еще держится. Она протянула руку, коснулась его пальцев, мягко, уверенно. «Я с тобой», — сказала она. Этого оказалось достаточно. Никаких объяснений, ни вопросов, ни нужды в ответе. Он не ответил. Не мог, потому что в этот момент внутри него что-то хрустнуло. Тонко, едва ощутимо, но навсегда. Все, что он выстраивал — линии, порядок, контроль, начало сдаваться. И Алена, эта легкая, простая фраза, ее рука, ее глаза стали первым, что он не смог оттолкнуть. А значит, первый камень в его системе пошел вниз. Ключ вставлялся в замок с трудом, будто сама дверь сопротивлялась, не желая впустить его обратно. Сергей надавил чуть сильнее. Замок щелкнул с неохотой, и он вошел в квартиру, не торопясь, без тени облегчения. Скорее, как человек, возвращающийся не домой, а в помещение, которое когда-то было убежищем, а теперь стало нейтральной территорией, где все кажется чужим и потенциально опасным. Он не снял пальто. Прошел прямо на кухню, включил свет, поставил на плиту чайник, заварил чай. Все происходило машинально, как будто он наблюдал за собой со стороны. Пальцы сжимали чашку так крепко, что костяшки побелели. Горячая керамика не согревала, она обжигала, но он не отдергивал рук. Когда он отпил и обжег губу, не моргнул. Внутри было куда горячее. Коридор встретил его тишиной. Шаги тонули в ковре. Лишь собственное дыхание, прерывистое, сдавленное, сопровождало движение. Он подошел к спальне, приоткрыл дверь. Свет не включал. Постель была пуста. Ольги не было. «Наверное, у Виктории», — мелькнуло в голове. «Или просто ушла. Или...» Сергей оборвал мысль, не желая идти дальше. В гостиной он подошел к окну и замер. Снаружи те же припаркованные машины, редкие прохожие, свет в окнах. Казалось бы, обычный вечер, но он чувствовал, за ним наблюдают. Не впрямую, не открыто, но ощущение взгляда пронзало затылок. Он не знал, из какого окна или с какого этажа, но был уверен, кто-то следит. Он резко дернул штору. Ткань зацепилась за карниз, натянулась, затрепетала, будто испугалась. Он не поправил, отошел. Прошел по комнате, пытаясь уловить в себе хоть одну осмысленную мысль. Но ничего не формировалось. Только лица, только образы. Диана, крышка гроба, рука Алены, обрывки голосов, обрывки чувств. Сергей подошел к входной двери и проверил замок. Потом, не успокоившись, вернулся и сделал это снова. Повернул ключ, щелкнул защелкой, проверил цепочку. Отошел, но едва отошел, снова повернулся, повторил жест. Он прислушался. В квартире было по-прежнему тихо, но не в том смысле, как бывает в безопасной тишине. Это было ожидание, тревожная пауза между выдохом и ударом. Не ощущение в доме никого, а предчувствие того, что кто-то еще не вышел из тени. Профессор обошел все комнаты, проверяя каждую деталь. Он удостоверился, что все окна плотно закрыты, после чего заглянул в ванную, включил свет и взглянул на свое отражение в зеркале. Лицо показалось ему чужим, бледным, тусклым, опустошенным. Однако не это испугало его по-настоящему. На миг ему почудилось, что в зеркале, за спиной, что-то промелькнуло. Он резко обернулся, но комната была пуста. Вернувшись на кухню, он поставил чашку в раковину, хотя в ней оставался недопитый чай, и на мгновение опустился на стул, надеясь найти опору. Однако почти сразу же встал, охваченный беспокойством, и направился в комнату сына, где все было по-прежнему тихо. Проверив балконную дверь и убедившись, что она заперта, он вернулся в коридор. Потом прошел весь путь заново, словно в поисках чего-то, чего сам не мог объяснить. Он не знал, зачем это делает, просто ощущал, что остановиться не может. Все тело двигалось по инерции, как заводной механизм, потерявший цель, но не движение. Мысль о том, что за ним следят, больше не казалась болезненным бредом. Она превратилась в твердую внутреннюю уверенность, в аксиому, не требующую доказательств. Кто-то знал. Кто-то был на похоронах. видел, как он стоял, как смотрел, как молчал. Кто-то читал письмо, кто-то знал все и не скрывался. Просто ждал, выжидал с хищной терпеливостью, потому что ему не нужно было спешить. У того, кто владеет правдой, всегда есть преимущество. Сергей вошел в кабинет, открыл шкаф и достал старую папку с документами. Внутри были заметки, распечатки, фотографии. Он медленно перелистывал их, будто надеясь найти между строк, если не ответ, то хотя бы намек, зацепку, смысл. Но бумага молчала. Она не давала ни утешения, ни осуждения, ни прощения, только возвращала ощущение прожитого, тяжелого, сдавливающего, будто вся эта хроника прошлого наполняла комнату удушливой тишиной. Сергей подошел к двери комнаты сына, постоял перед ней, прислушиваясь к тишине за стеной, затем направился к комнате Виктории. И снова все было так же безмолвно. Тени, стелющиеся по потолку, казались слишком густыми, вязкими, словно хранили в себе нечто тяжелое. В этот момент он понял, что боится не того, что за дверьми может скрываться кто-то. Настоящий страх рождался из мысли, что там может не быть никого. И тогда в квартире останется только он, один. Без свидетелей, без подтверждения, что все происходящее действительно происходит. И он еще существует в чем-то восприятии, кроме собственного. На кухне свет неприятно бил по глазам. И Сергей потянулся к выключателю, надеясь, что темнота принесет облегчение. Но когда комната погрузилась в мрак, стало только хуже. Страх усилился, будто нечто воспользовалось этим мгновением, чтобы приблизиться. Он снова включил свет. И даже эта короткая пауза между тьмой и светом показалась ему предельно уязвимой. Словно щель, через которую могло проскользнуть что-то постороннее. Сергей опустился на стул, но тут же поднялся, не в силах усидеть, и направился к зеркалу в прихожей. Отражение встретило его с задержкой, как глючащее видео, застывшее на пару секунд. Он медленно пошевелил пальцами, и только тогда фигура в зеркале откликнулась, повторив жест с явным опозданием. Зеркало все же отразило знакомое лицо. Замедленно, с искажением, но все еще его. Все еще человека, который пока сохранял остатки себя. Сергей открыл ящик, достал шуруповерт и подошел к входной двери, чтобы установить дополнительный замок. Он действовал сосредоточенно, с нарастающим нажимом, словно ввинчивал не саморезы в металл, а вгонял крепеж в собственный страх. Профессор не знал, кого именно опасался, но знал наверняка – защита нужна. Даже если от невидимого. Когда установка была завершена, Сергей опустился на пол напротив входной двери не для отдыха, а чтобы стать живым заслоном, последним рубежом, через который никому нельзя было пройти. Пусть даже символически, но он должен был сидеть там, между угрозой и домом. Прошло много времени, прежде чем Сергей позволил себе закрыть глаза, надеясь на покой. Но темнота не наступила. Вместо нее пришли обрывочные, неупорядоченные образы. Кадры, лица, слова, которых никто никогда не произносил, но которые звучали внутри него, нарастающим эхом в пустоте. Сергей сидел без движения, чувствуя, как ночь сгущается вокруг него, обволакивая стены и мысли вязкой темнотой. Профессор ощущал нечто уже рядом, невидимое, но затаившееся. Оно не спешило, потому что знало, торопиться незачем. Оно уверено, он больше не убежит, не спрячется, не найдет выхода. Сергей ехал без слов, без внутреннего монолога, без привычной борьбы мыслей, без желания анализировать происходящее. Внутри стояла тишина, глухая, вязкая, не похожая на усталость. Это была не пустота, а нечто иное. Состояние, в котором все важное давно проиграно. Он не знал, зачем едет, но чувствовал. Остановиться не может. Улица за окнами машины тянулась полосами. Влажный асфальт, редкие прохожие, темные окна первых этажей. Москва будто забыла, что она город. Стала фоном, кинематографической декорацией, где ничего не происходило по-настоящему. Воронин держал руль одной рукой, вторую то сжимал в кулак, то разжимал. Иногда ловил себя на том, что дышит слишком неглубоко, будто в салоне не хватает воздуха. Когда он подъехал к дому, двор оказался пуст. Свет в окне ее квартиры уже горел, и этот теплый прямоугольник казался ему живым. Профессор вышел из машины, закрыл дверь, не оглядываясь, и почти сразу вошел в подъезд. Ступени давались неожиданно легко, словно тело давно знало маршрут. Алена открыла дверь без слов. Он не звонил. Просто дважды тихо постучал, и она уже стояла в проеме. Лицо немного уставшее, взгляд внимательный. Она не спросила, зачем он пришел. Не улыбнулась, не пошутила. Просто отступила, впуская его в квартиру. Тишина между ними была не неловкой, скорее необходимой. Сергей прошел внутрь, будто возвращаясь в пространство, где уже бывал. В коридоре пахло чаем и чем-то книжным, старыми страницами или картоном. Он чувствовал, как с каждым шагом напряжение немного отступает, но не исчезает. Оно лишь стало плотнее, ближе к коже. Алена закрыла дверь и повернулась. Их взгляды встретились. Она не спросила, хочет ли он чаю, не предложила присесть. Он не смотрел на стены, на книги, на мебель, только на нее. Воронин подошел неспешно, без резких движений. Его пальцы легли на ее талию, словно именно там им и было место. Он не притянул ее к себе, просто держал. Алена не отстранилась, не сделала шаг назад. Он не ждал разрешения. Сергей поднял ее на руки, словно она была легче, чем воспоминание. Без суеты, без намерения сделать жест красивым или выразительным. Просто так, как было нужно. Ее ладонь легла на его плечо, затылок откинулся назад, волосы коснулись подбородка. Он уловил запах, простой, как теплая вода. Профессор нес ее по коридору, каждый шаг звучал мягко. Пол был теплым, босиком по нему было бы приятно идти. Он прошел мимо книжной комнаты, мимо стола с раскрытой папкой и вошел в спальню. Свет был приглушен. Ночник у кровати рисовал полукруг, и в этом круге они оказались вдвоем, как на сцене без зрителей. Он опустил Алену на кровать медленно, не как человека, а как нечто драгоценное, имеющее значение только здесь и сейчас. Она смотрела на него спокойно, с чуть участившимся дыханием. Сергей опустился рядом, сел на край кровати, провел пальцами по ее плечу, отодвинул прядь волос. Она молчала. Ее ладонь легла ему на грудь. В этом прикосновении не было страсти, только молчаливое понимание. Мужчина стал расстегивать пуговицы на ее рубашке. Одну за другой. Без спешки, не глядя на пальцы. Он не раздевал, он освобождал, будто ткань мешала ей быть здесь полностью. Потом снял пиджак, положил его рядом. Расстегнул свою рубашку. Все происходило в тишине. Даже дыхание звучало глухо, движения не были телесными. Только жестами освобождения, как снятие защитных слоев, попытка остаться лишь тем, что есть внутри. Когда он коснулся ее кожи, ладонью, мягко, она выдохнула чуть глубже. Не от страха и не от желания, от признания. Он знал это дыхание, принимающее, не требующее. Сергей продолжал. Тепло ее тела под рукой не удивляло. В нем не было страсти, это было пока не про секс, пока не про любовь, про близость. Про то, как важно быть с кем-то, чтобы не оставаться один наедине с собой. Воронин наклонился и коснулся ее виска губами. Не с намерением, не ради продолжения, а просто чтобы ощутить прикосновение к жизни, к чему-то живому и реальному, единственно значимому в этот момент. Их одежда аккуратно лежала рядом, словно отложенная с уважением к происходящему. Они были почти обнажены. Тела соседствовали в пространстве без прикосновений, в ровной, тихой гармонии, как два дыхания, совпавшие в одном ритме. Профессор не думал, не объяснял, и, может быть, именно поэтому все происходило так просто. Он смотрел на нее, как смотрят на воду в пустыне, не с жадностью, а с отчаянием. Лицо Алены оставалось спокойным. Ее глаза не выражали страсти, только уверенность в том, что она не уйдет. И именно это стало той последней каплей, которую он не мог удержать. Сергей склонился к ней, обнял, прижал к себе не требовательно, не резко, но с такой силой, словно хотел убедиться, что она действительно существует. Алена ответила, обвивая его руками, и их тела встретились не как плоть к плоти, а как два движения, которые, наконец, совпали в направлении. Он вошел в нее, не с порывом, а как будто стремился скрыться, укрыться от всего, что было вне, и с этого момента они перестали быть двумя. Все, что было в нем — страх, одиночество, сжатый крик, невозможность доверять, обломки дня — рассыпалось в ритме их слияния. Он двигался в ней, как в темноте, ища выход или хотя бы стену, о которую можно было бы остановиться. Дыхание сбивалось, становилось более резким, более ритмичным, но в нем не было животного. Было что-то высокое, почти музыкальное. Он слышал, как она дышит. Тихо, глубоко, с перехватами на вдохах. Она не говорила, не просила, не подавала сигналов, она просто была с ним. И этого было достаточно. Ее ладони скользили по его спине, не поглаживая, не исследуя, а будто подтверждая: он здесь, он реальный, он не исчез. Это движение действовало на него сильнее любого слова. Он чувствовал, как с каждым касанием внутри него гаснет что-то лишнее. Мысленный шум, внутренние монологи, обрывки фраз, похорон — все это отступало под напором тепла ее тела, этой упругой, теплой, доверяющей близости. Каждое движение их тел было не вспышкой, не ритмичной механикой, а волной, с подкатом, с отливом, с глубиной. Он то усиливал темп, как будто боялся не успеть, то замирал, вжимаясь в нее, чтобы задержаться в ощущении прикосновения, будто в нем есть спасение. В какой-то момент он закрыл глаза и почти прошептал: «Не отпускай». И она не отпустила. Ее руки остались на его спине, и даже когда он сменил ритм, когда дыхание стало почти прерывистым, она не изменила ни одного жеста. Он чувствовал, как из него уходит что-то, не сила, не энергия, а боль. Та, что давно засела, вгрызлась, стала привычкой. И сейчас в этой глубине между их телами она начала растворяться. Он смотрел на ее лицо, и в нем было все. Мягкость, принятие, утомленность дня и странная, трогательная решимость. Как будто она понимала, что сейчас он не мужчина, не профессор, не Воронин, а просто человек, который дошел до края и не хочет падать. Когда они продолжали, он уже не контролировал себя. Это было не слияние тел, это было обрушение. Он перестал думать, как он выглядит, что он сделает, как это будет воспринято. Он просто был в ней. В этом ритме, в этой паузе между страхами, в этой точке, где его существование не требовало оправданий. Она приподнялась. Ее пальцы прошли по его волосам, по шее. Он не знал, зачем ей это, но знал, что именно так правильно. Он опустил голову на ее плечо. Она целовала его лоб не как любовница, а как будто прощала. И тогда он понял — Он здесь не для того, чтобы быть сильным. Он здесь, чтобы быть уязвимым. И чтобы она это видела. Они двигались вместе все быстрее, не теряя глубины. Он чувствовал, как она откликается. Ее тело, ее дыхание, ее пальцы и ее глаза. Все внутри нее говорило: «Я с тобой». И он верил. Он вошел в нее глубже, сильнее, почти судорожно, как будто это был последний рывок из себя, из своей комнаты, из своей паранойи, своей тьмы. Он чувствовал, как что-то внутри него развязывается, как узел, и остается только голое живое движение. Их стоны слились, негромкие, но наполненные. Они звучали как симфония, не музыка, а резонанс. То, что возникает, когда двое касаются друг друга настолько близко, что звук становится продолжением прикосновения. В этих звуках было все. И боль, и облегчение, и почти детская благодарность за то, что можно быть рядом и не бояться. Когда все завершилось, он остался на ней, не отстраняясь. Не потому, что хотел продлить, а потому, что не хотел возвращаться. Он знал, как только встанет, снова появится тишина, и в ней снова зашепчутся стены. А пока они молчали. Он чувствовал ее тепло, ее дыхание под своей шеей. Он слышал, как замедляется его сердце. Он не улыбался, но впервые за много дней не думал, просто был. Они лежали молча. Свет от ночника стал мягче, как будто комната, уставшая от их дыхания, сама решила сбавить напряжение. Постель была теплой, но ни он, ни она не двигались. Их тела соприкасались плечами, иногда коленями, но никто не прижимался. Они дышали рядом, одинаково глубоко, будто настраиваясь на тишину. Сергей смотрел в потолок, глаза не моргали. Он не думал, что надо говорить, но чувствовал, что если не скажет сейчас, то не скажет никогда. Он боялся даже не молчания, а того, как начнет. «Я не сплю», — сказал он наконец. Голос звучал неуверенно, но не тихо. Как будто он учился им снова пользоваться. «Уже почти неделю. В лучшем случае часами лежу с закрытыми глазами. В худшем хожу по квартире и не могу вспомнить, зачем зашел в комнату. Я проверяю окна по кругу 10-20 раз. Дверь всегда на замке. Порой мне кажется, что кто-то все равно уже внутри, не в доме, во мне». Он повернулся к ней. Она не отводила взгляда. «Я не узнаю людей. Я захожу в университет, слышу, как они говорят, вижу, как смотрят, и все время думаю, кто из них знает. Кто догадывается, кто наблюдает. Я чувствую взгляд, вес, давление. Как будто воздух стал гуще. Он толкает в грудь. Я ничего не делаю, но сердце стучит, как у бегущего. Я ем и не чувствую вкуса. Пью и не запоминаю, что это было. Я иногда стою под душем и не понимаю, теплая ли вода. Просто стою, потому что хотя бы капли текут, и это напоминает, что время еще идет». Он помолчал, Алена все так же молчала. «Парадокс в том, — продолжил он, — что я все еще себя контролирую. Я продолжаю преподавать, я пишу отчеты, я отвечаю на письма, улыбаюсь на собраниях, задаю вопросы на защите, все как всегда. Только внутри будто туман. Нет, не туман, дым. Горелый, вонючий. Я его чувствую. Он поднимается снизу, из груди, и если я вдохну слишком глубоко, он прорвется». Он провел рукой по лицу, как будто стирал остатки чего-то. «Я не верю больше в реальность. Все кажется постановой. Люди, как декорации. Улыбки, как вывески. Никто не настоящий, и я сам тоже. Как будто во мне кто-то живет, или как будто я только смотрю, а делает кто-то другой». Он снова замолчал, но теперь по-настоящему. Он больше не знал, как продолжить. Что объяснить? Он сказал почти все, что мог, все, что держал. Не в смысле тайну, а в смысле суть. Алена все это время не сводила с него взгляда. Она не перебивала, не пыталась успокоить жестом или словом. Ее пальцы лежали на простыне неподвижные. Только в глазах движение. Она слушала не как психолог, не как женщина, как человек, который остался. И когда она заговорила, голос был тихим. Не от слабости, а от точности. «Знаешь, я не боюсь тьмы в людях. Не потому, что я смелая, потому что я знаю. Тьма не зло. Тьма — это глубина. Это то, что мы не можем осветить, не можем разобрать, и часто именно там мы по-настоящему живые». Она чуть сжала его руку. «Я слышу в тебе страх. Живой, неприкрытый, нерационализированный. И он настоящий, как и растерянность, которую ты в себе прячешь. И даже это хорошо, потому что это значит, что ты живой. Ты ощущаешь, реагируешь, не заморожен. Люди, которые ничего не боятся, вызывают у меня опасения. Именно они чаще всего совершают непоправимое, а ты боишься. И это делает тебя человеком. Ты не отрицаешь то, что с тобой происходит. Не закрываешься, не сбегаешь. Ты пришел, остался, лег рядом. Не от инерции, не потому, что некуда было идти, а потому, что сам решил быть здесь, со мной. Это не бегство от одиночества, не автоматизм тела, а осознанный шаг, который ты сделал. И именно поэтому я верю тебе». Она сделала паузу. «Ты думаешь, что в тебе что-то живет? Возможно. А может быть, это просто ты сам. Вся твоя боль, все то, что ты прятал, оно проснулось. Оно не хочет быть под замком. Оно хочет, чтобы ты его увидел». Ее голос стал чуть тише. «Ты не один. И я не могу сказать, что знаю, как с этим быть, потому что не знаю. Я не умею спасать, не умею лечить, не умею отвечать за других. Но я умею оставаться. Я могу быть рядом, не как броня и не как опора, а как живая тишина, в которой ты будешь слышать свое дыхание. Я останусь, даже если ты начнешь разрушаться, даже если слова потеряют смысл, даже если ты захочешь исчезнуть, я все равно буду здесь, потому что человек не всегда держится на себе. Иногда он держится на том, кто просто не уходит». Сергей смотрел на нее, не мигая, с тем выражением, которое возникает у человека, не верящего в собственное облегчение. Он не плакал, дыхание почти не ощущалось, тело лежало, будто отделенное от воли, и в груди что-то сжалось. Не от боли, а от неожиданного ощущения, что в него поверили раньше, чем он сам осмелился это сделать. Он закрыл глаза. И впервые за долгое время не потому, что хотел спрятаться.